Глава вторая. Когда уроки закончились, и Эмили выходила из кабинета вместе с Фредериком и Шарли, никто из них не сказал ни слова о ее провале с дресс-кау. Так она поняла, насколько плохо было дело. Стоя на тротуаре, она разглядывала своих друзей. Команда супергероев из них бы не получилась. По крайней мере, ни одна из тех, что собирают огромные кассы в кинотеатрах. Шарли из них троих, пожалуй, была к этой роли ближе всех. Однажды ей даже удалось побить мальчишку. Выглядела она как ангелочек с рождественской елки. Миниатюрная, с белокурыми локонами. Однако у Шарли было трое старших братьев, и приемчики она знала отлично. А еще у подруги была удивительная, хотя и не супергеройская способность. Она умела различать эмоции на вкус. Стоило ей что-то почувствовать, и эти ощущения обретали вкус, хотела она того или нет. Наверное, это то, что называют синестезией, но Эмили была уверена, что это волшебство. Фредерик был ужасным неряхой. Он жил в доме по соседству с ее дедушкой и бабушкой и прекрасно играл на блокфлейте. Едва ли что-то из этого помогло бы спасти мир. Ему легко давались все точные науки в школе, и он обожал научную фантастику и фэнтези, будь то книги, комиксы или видеоигры. Еще он занимался триатлоном. Это когда катаются на велосипеде, плавают и бегают. Правда, Эмили никак не могла запомнить, в каком порядке. Больше всего на свете он хотел бы бороздить бескрайние просторы Вселенной на сияющем космическом корабле. Правда, при условии, что на этом корабле будет зал для триатлона с бассейном. Некоторые не ладили с ним, потому что Фредерик всегда говорил то, что думал, и терпеть не мог ложь. Эмили это очень нравилось, потому что в отношениях с ним никогда не было недосказанности. Друзья познакомились еще в детском саду, до того, как в жизни Эмили начались вечные переезды. С тех пор, как она вернулась жить к бабушке с дедушкой, ей казалось, что они никогда и не расставались. У них с Фредериком был особый ритуал. Когда один из них скучал или хотел поговорить, он сажал на окно плюшевого слоненка. По счастливому совпадению, в один прекрасный день они получили в подарок одинаковых слонят, рассказывающих сказки. Никто из них, разумеется, уже не слушал эти истории. И все же у обоих духу не хватало расстаться с игрушечными зверюшками в красных шапочках. Хоть и плюшевые, а все-таки животные. «Чего ты так странно на нас уставилась?» — спросил Фредерик, нахмурившись. «Что-то не так? На вкус прямо как киви», — подключилась Шарли. «И чего ты смеешься?» «Нет, они совершенно точно не отряд супергероев. Не тайное общество и не команда детективов. Просто друзья». «Но что вообще значит это «просто»?» «Иметь друзей уже многого стоит. И чем их меньше, тем они ценнее. Совсем как с редкими вещами». Если бы золото было повсюду, как мошки, оно бы не стоило ни копеечки. Сегодня Эмили забрала из школы бабушка Роза. На самом деле ее звали Хайде Роза, но об этом мало кто помнил. И они вместе отправились в библиотеку Анны Амалии. Дома Шарли и Фредерика располагались как раз по пути. Друзья любили кататься в бабушкиной машине, в музее на колесах, как они ее называли. Бабушка Роза была любительницей интерьерных украшений, картин, фотографий и прочего декора. Она заполнила ими уже весь дом, садовую пристройку и даже велосипедный сарайчик. Такие, как она, не останавливаются и перед машинами. Подумаешь, транспорт. Первым делом бабушка дала своей машине имя Гертруда. В честь своей матери, первой женщины в семье, получившей водительские права. Затем она украсила салон так, как понравилось бы настоящей Гертруде. Связала чехлы с цветочным узором, нарисовала на дверях герани, ее любимые цветы. Она прикрепила на приборную панель всевозможные безделушки, включая фигурку Иоганна Гутенберга, качающую головой при движении, и маленькую статуэтку Анны Амалии. Как и ее машина, бабушка Роза была яркой и пестрой. Некоторые даже думали, что она не различает цвета. На самом же деле она подбирала те наряды, которые подходили ей, даже если они ни капельки не сочетались между собой. Было еще кое-что, что отличало бабушку Розу от обычных бабушек. Она водила машину не степенно и аккуратно, а быстро, с сознанием дела. Казалось, ей настолько нравится быть за рулем, что она даже не слышит гудков других автомобилей. Подбросив до дома сперва потрясенного Фредерика, а затем слегка ошарашенную Шарли, она подрулила к библиотеке Анны Амалии, где вот-вот должна была начаться ее рабочая смена. Для Эмили это было прекраснейшее место на свете.